La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Папа и родительское собрание. Папа мялся у порога, словно нес он тяжкий груз. Постоял еще немного и сказал: «Сынок, боюсь. Лет 15 или более не был в школе я ни дня. Вот приду, а вдруг там в школе снова вызовут меня? Эти школьные программы я и раньше не любил, буду честным. Из-за мамы в школу я тогда ходил. Отожмусь 100 раз от пола, 100-метровку пробегу. Но без мамы снова в школу? Не проси, я не смогу». Кто главный? Кто главный в семье? Это сразу заметно. У папы на кухне лучшее место. Он первый встает и первый ложится. И мама всегда возле папы кружится. Что хочет поесть он, что хочет попить, не хочет ли он ей сапожки купить? И зимнюю шапку сменить бы пора, ей стыдно уже выходить со двора. И папу целует, какой же он славный, и папа доволен, что он самый главный. Папино влияние. Стакан разобью, да как ты берешь, мамины тут же слова, а папа спокойно: ну, так и что ж, а мог бы разбить и 2. Прыгну с забора, он говорит: какой молодец и смельчак. А мама: сынок, ничего не болит, зачем же отчаянно так? Тоскливо без папы житье-бытье, его еще долго ждать. Мама всплакнет, успокою ее, а оба могли бы рыдать. Как любить папу? Если папу не любить, можно папу загубить. Если папу залюбить, тоже можно загубить. Ну и как его любить? Да совет совсем простой. Надо с папой рядом быть, все придет само собой. Если папа не хочет. Надо папу чмокнуть в лобик и погладить по головке, и сказать: ты самый лучший, ты для нас незаменим. Он тогда захочет сразу выполнять любое дело, и притом настолько быстро, не угонитесь за ним. Вот подожди, папа. Папа, ты меня прости, но тебе уж не расти, а я расту, расту, и тебя перерасту. 100 кило я буду весить, и не стану забывать каждый вечер ровно в 10 отправлять тебя в кровать. Ты-то станешь маленький и пойдешь как миленький. Геройский папа. Мой папа — герой. За слабых — горой, и комара не обидит. Такой же, как на экране. Но если он кровь увидит, но если он палец поранит, то может он вмиг измениться, и в доме у нас как в больнице. Мама на палец дует, колдует над пальцем, бинтует, и стол весь в аптечном войске. Но папа терпит геройски. Железный. Уже я 1/2 года качаюсь, и сильным таким получаюсь. Характер мой, как из стали, а мышцы мои из железа. Меня победить едва ли. Не пробуйте, бесполезно. Но папа меня поманит, а папа есть папа, известно. К нему как магнитом тянет, а я-то ведь сам железный. Папа идет в гараж. Папа вновь идет в гараж. Пропадает папа наш в этом самом гараже 1/2 дня подряд уже. То хандрит опять стартер, то чихает вдруг мотор, то коробка передач, но не справится, хоть плачь. Папа вновь в гараж идет, скоро там он пропадет. И каким-то грустным днем мы тут сами пропадем. Я всегда его люблю. Люблю я папу всякого, люблю я одинаково, когда поет, когда грустит, когда он что-то мастерит, когда читает и молчит, и даже если накричит, я не заплачу, я стерплю, я все равно его люблю.